Глава 23. Лео продолжал болтать на протяжении всего путешествия. У него за плечами была целая жизнь практики, так что Золотой Принц знал, как выстроить беседу. Следовало говорить ни о чем так же много, как о чем-то, чтобы люди перестали замечать разницу. Он продолжал расспрашивать своих постоянных спутников, Седобородова, которого, как оказалось, звали Иван, и Якоба, но при этом не ограничивался ими. Он поговорил с другими похитителями, с жителями деревни, с городскими гарнизонами и даже со странствующими торговцами. Сначала они велели ему заткнуться. Иногда связывали руки за спиной или требовали, чтобы он надел на голову мешок. К несчастью для всех, с мешком на голове Лео болтал так же легко, как и без него. А бить Золотого Принца запрещалось, поскольку предстояло доставить его тому, кто заказал похищение – регенту. И вот Лео говорил и говорил, и вскоре они перестали пытаться заткнуть его, перестали слушать, перестали обращать внимание на его слова, а именно этого Лео и добивался. Теперь он мог спрашивать о том, что его действительно волновало, и распространять правдивые слухи. Да, Лео был доволен собой. Он разузнал о королеве трупов, хотя истории местных горожан веселили меньше, чем реакции его похитителей при каждом ее упоминании. Золотой принц полагал, что искушенные жизнью и закаленные в боях путешественники будут более скептично настроенными, но они, казалось, верили в существование женщины из рассказов больше, чем любой другой. Что если на самом деле речь шла не о персонаже из детских кошмаров, а о ком-то, кто хотел, чтобы его боялись и уважали? А что если и то, и другое? Прекратив копаться в этой истории, Лео попытался узнать детали своего похищения. Это заняло больше времени, чем он предполагал, но когда на следующее утро они выехали из Южного моста, Лео впервые заметил, что с ними шли две лошади без всадников. Одна, несомненно, принадлежала кузнецу, но другая... Он не слышал, чтобы они планировали похитить кого-то еще. Да, в путешествиях нередко меняли лошадей, чтобы не сбавлять скорость, но одной вряд ли хватило бы для такой большой группы. Кроме того, они каждый день останавливались на ночлег. Что-то тут не сходилось. «Мы что, кого-то забыли?» — спросил Лео у Ивана и Якоба, кивая в сторону двух лошадей в хвосте отряда. «Мешок!» — последовал резкий ответ Седобородова. Лео издал многострадальный вздох. Он знал, что болтовня привлечет к нему внимание. Попрощавшись со свежим воздухом и видом на каменистую местность, Лео натянул на голову вонючий мешок и стал дышать через рот. «Я только пытался помочь», — гнусаво объяснил Лео. «Мне бы очень не хотелось, чтобы один из ваших спутников отстал». Послышался тихий смех. Был ли это Якоб? Лео нашел дырку в ткани и повернулся в сторону молодого похитителя. Но если тот и смеялся, то его лицо снова стало бесстрастным. «Успокойтесь, ваше высочество», — произнес Якоб тихим голосом, в котором Лео, кажется, уловил затаённое веселье. «Мы никого не забыли». Что наводило на мысль? «О, боже! Теперь я чувствую себя неловко, Якоб», — сказал Лео. Парень в замешательстве вытянул шею. «Похоже, я буду не единственным почетным гостем в этой поездке». На это заявление у Якоба не нашлось ответа. Лео обдумывал полученную информацию до конца дня и пришел к выводу, что это не было обычным похищением с целью получить выкуп. Случившееся не только использовали, чтобы прикрыть убийство, так еще и принц Леопольд Валерианский, очевидно, оказался не единственным ценным человеком в крепости на границе пролома. Оставался только один вопрос – кто был вторым? Несмотря на обстоятельства, Лео чувствовал, что контролирует ситуацию. По крайней мере, так было, пока они не отправились в путь утром третьего дня. До этого момента все складывалось, как и должно было, если отбросить похищение. С помощью своего обаяния и остроумия Золотой Принц собирал крупицы информации, распространял слухи как правдивые, так и ложные, и вообще делал все, что мог с теми скудными средствами, что оказались в его распоряжении. Лео был уверен, что со дня на день докопается до сути, в идеале до прибытия в Железную крепость. Но потом, после того, как они выехали на прибрежную дорогу, их отряд, казалось, приготовился разделиться. Они проезжали различные перекрестки и ответвления, но всегда придерживались намеченного курса. До этого момента. «Разве прибрежная дорога не ведет к Железной крепости?» — спросил принц, глядя направо, в то время как всадники перед ним повернули своих лошадей влево. Иван посмотрел на него. «Знаю, знаю, мешок». Лео спрятал лицо, но все еще надеялся, что кто-то ответит на его вопрос. «Все верно», — сообщил Якоб. «Хороший Якоб, на которого всегда можно было рассчитывать. Вот только они поворачивали налево, на запад, в противоположную от прибрежной дороги сторону. Осознание поразило Лео как стрела, выпущенная кем-то, кто до этого был с ним заодно. Они ехали не в Железную крепость, и если так... то, возможно, все, что он думал, что знал, все, что обнаружил... Может, Золотой принц был не так умен, как полагал. В небе грохотали дождевые тучи, темные и зловещие. И их компания ехала прямо навстречу шторму. И если ориентиры Лео были верны, то ему грозили большие неприятности, от которых не могла спасти болтовня. Но, черт возьми, он все равно должен был попытаться.